Глава 7. Остров Гидры. Третьи сутки мы шерстили бункер, отыскивая всевозможные плюшки. Начали с хранилища биоматериала. Здоровенная комната-холодильник, вопреки ожиданиям полного облома из-за порчи содержимого, продолжала работать все эти годы в экономном аварийном режиме. Тысячи контейнеров с бирками в морозильных ячейках содержали кровь и различные органы, вплоть до кусков мяса и частей брони элитников. Материалу, полученному от скреберов, принадлежал отдельный сектор с контейнерами подобного содержания, так же, как и материалу от людей, иммунных с различными дарами. В жидком фреоне обнаружили колбы с неизвестной разноцветной субстанцией, слегка фосфорицирующей. Кир перевел закорючки на бирках. Ускорение Т-80, сила РЕ-15, прозрачный камуфляж GK-6 и так далее. «Кажется, это наши дары в жидком виде». Задумчиво тер свою шею прапор, разглядывая эти колбы. «Мужики!» – каким-то странным севшим голосом позвал Кир. Старый немец стоял перед раскрытой дверцей в еще один отсек с блоками хранения. Пока мы с любопытством рассматривали доступное незапертое, Кир пытался вскрыть запертое. Вскрыл. С тихим шипением выдвинулся вперед и раскрылся ступеньками длинный блок, открывая нашему взору подписанные ячейки. «Что это?» – поинтересовался прапор, глядя через плечо Кира на равные квадратики с шумерской писаниной на торце. «Жемчуг!» – почему-то шепотом ответил Кир и, достав свой белый платок, обтер лицо. Вытянул один из этих квадратиков, который оказался прозрачной прямоугольной емкостью не более 5 сантиметров в длину. Там лежала средних размеров розовая жемчужина. Справа от меня раздался грохот от упавшего предмета. Этот торос выронил коробку, которую держал в покалеченных руках. От неожиданности я дернулся и ощутимо врезал локтем в солнечное сплетение сзади стоящему мухе. Товарищ поперхнулся воздухом. Обменялись я извиняющим, он понимающим взглядами и обратно уставились на контейнеры с жемчугом. Больше сотни блоков, и в каждом блоке больше сотни ячеек с цветным шариком. Стояли молча пару минут у хранилища жемчужин. «Вот там еще одна такая же запертая дверь», на грани слышимости произнес Кир, указал на отсек с материалом от скреберов и снова промокнул лицо платком. Рука мелко подрагивала. Все остальные находки тут же потеряли смысл и ценность. «В тот день мы больше не исследовали бункер». Состояние у всех было не то. Ели, отдыхали, приходили в себя от культурного шока, заставившего даже педантичного немца выражаться крайне некультурно. И переваривали проглоченные белые жемчужины. Наблюдали за происходящим на поверхности, обсуждали будущие планы. Стали свидетелями нового зова мутантов – прыгающих в бездну и появление на свет маленьких скреберов. Два, не скажу, что чудесных малыша, багровыми желейными шматками перетекали при движении, мелко вибрируя и мурча, как здоровенные коты. Заботливая мамаша только и успевала рвать на мелкие кусочки мяса и скармливать скребберенышам. 7 ртов сложно накормить, а сразу 14 – это еще уметь надо. Утром следующего дня я увидел совершенно здорового тороса, который с интересом рассматривал свои отросшие конечности и щупал то нос, то уши. Муха наблюдал за этими действиями с ироничной улыбкой. Кир уже сидел за столом бога, а прапор продолжал спать. Его смена была крайней. Я лениво потянулся и зевнул. «Голодный, как волк!» – озвучил я свое состояние и нехотя поднялся с матраса. «Хм, а когда было иначе?» – усмехнулся Муха. «Чего у нас там осталось после вчерашнего?» Тарос полез проверять съестные запасы. «Да считай, ничего. После жемчуга всегда жрать охота, будто год не ел, а после белого так и подавно», – поддержал Муха мои гастрономические намерения. «Ты так говоришь, словно каждую субботу его кушаешь», – ответил Тарос, не поворачиваясь и явно уже что-то уплетая. «Хорош трепать языком, лучше кофе сделайте и действительно сходите поесть принесите, а то сейчас вон еще один желудок проснется». Кир кивнул в сторону спящего прапора и снова уткнулся в виртуальный экран, затянувший интеллектуала Улья. В этот день обследовали 3 этажа, начиная с -6. Энергия у всех била ключом. Работали мы быстро и продуктивно. Очень продуктивно, стащив в комнату временного пребывания целую гору разного и нужного. Кир в великом празднике хомяка практически не участвовал, все сидел в медкорпусе, изучая и делая записи. -6 этаж принадлежал лаборантам. Огромное количество неизвестного мне медицинского оборудования, записи, расходные материалы. Все это было бесценной находкой для таких людей, как Кир, я, Батон и особенно для Германа. Тот, наверное, и мать бы родную обменял на эти сокровища. Там-то Кир и застрял более чем на сутки. Отоспавшись после первого захода, вернулся обратно, припахав еще и муху в качестве жесткого диска. Фотографическая память парня позволяла воспроизвести запрашиваемую информацию, даже не зная ее смысла. Муха, кажется, стал понимать многие символы и с интересом втянулся. Если бы мы периодически не приносили им еду, они, скорее всего, о ней и не вспомнили бы, полностью погрузившись в результаты исследований внешников. Хомяк прапора заплясал джигу, когда мы нашли блок охраны. Вояка смачно поцеловал странного вида автомат, скалясь в улыбке бабуина на брачных игрищах, нежно лепетал что-то под нос, умело крутя оружие в руках, выдвигая и нажимая всякие штуки. «Блоки такие маленькие, плоские, попадались?» Не отрываясь от созерцания своего сокровища, поинтересовался командир. «Да, вон там ящик целый, если, конечно, это то, что тебе нужно». Я указал рукой в угол комнаты под стеллаж. «Ящик? Где?» «Хе-хе-хе!» Он еще больше оскалился и ринулся в указанном направлении. Выхватил достаточно тяжелую коробку, как пушинку, и, открыв крышку, аж прихрюкнул от восторга. Мы с Тарусом непонимающе переглянулись. Ну, оружие как оружие, на вид не особо мощное, отчего такая реакция? Странно. Прапор заметил наши удивленные рожи и, видимо, решил пояснить. «Был у меня такой давно, у Стронга одного отжал», усмехнулся, «за жемчуг. Ох, и долго же уламывал его, но уламал и не пожалел. Зарядных блоков вот таких». Слегка пнул ногой открытую коробку, правда, всего 3 было, но и того хватило несколько раз мне и бойцам моим задницы прикрыть, когда казалось, что уже все амба. Шаровую молнию видели? Вот что-то вроде того. Прозрачный шар размером с яйцо прожигает броню любой элите, а раз мы от скреббера отбивались... И вот этой-то штукой я его завалил, буквально с 2 выстрелов. И что самое интересное, при попадании в неорганику реакции 0. Просто сквозь стену пройдет и все. В герметичных помещениях это оружие самое то. Дослушав командира, я улыбнулся и подозвал его к скрытому шкафу, похожему на гроб. «И прелесть моя!» Вынимал, любовно осматривал и клал на место такие же автоматы, сияя, как медный таз от счастья. А их там было штук 30. «Ни один не продам», — мурлыкал прапор, поглаживая и чуть ли не целуясь с ними. «И вам запрещаю», — сказал уже вполне обычным рычащим тоном, зыркнув так, что на спине неприятно похолодело. «Угу, мы с Тарусом не возражали, дураков-то нема». Еще нашли интересные шокеры, маленькие, компактные и очень убойные. Я случайно нажал и чуть не выбросил из рук от неожиданности. Дугообразный голубой разряд цыкнул и погас, оставив в воздухе подрагивающее марево. Сразу подумал вооружить ими наших женщин и подростков. Несколько пистолетов, вроде как из пластика, легкие, матовые. Казалось, что они игрушечные, стреляли парализатором. Какие-то мелкие приблуды, видимо, из комплектации и для обслуживания оружия. Ничего серьезного для дальнего боя не было, так же, как и брони, и никаких навороченных приборов. Все только для внутренней охраны в бункере. Зато форма хорошая, удобная, и ткань чрезвычайно прочная. Тарус попробовал разорвать, не получилось. Ножом резанул, туже осталась целая, ни следа. «Как кевлар», — сказал он задумчиво, рассматривая рукав от куртки. «Думаю, лучше. Их мир гораздо развитее нашего. У нас 200 лет назад в лаптях ходили и хаты топили дровами, а за оружие так вообще молчу. А у этих уже порталы и параллельные миры в распоряжении. Прикинь, как их прогресс за эти годы продвинулся. Это ведь уже все старье 200-летней давности». Я грустно усмехнулся, окинув взглядом пространство комнаты с ее содержимым. «Раритет!» Кривая улыбка исказила мои губы. «А для нас оно невиданные в высшей степени цацки. Мне почему-то стало очень грустно и обидно за все человечество, выжившее в улье». «Умеешь же ты радость людям испортить. Талант!» — хмыкнул Тарос и запихал куртку в рюкзак. «Но мне пофиг, я и старье поношу, особенно такое». Запиханные вещи придавил сверху еще и найденной обувью. «Угу», – мимо проходящий прапор солидарно хлопнул Тароса по плечу. Хозблок тоже немного порадовал полезными находками. Лазерный резак по виду напоминал шариковую ручку, но спокойно прожигал 3-сантиметровый металл, тоненько так и насквозь. «Ого, дай-ка сюда!» – тут же прихватизировал находку прапор. «Еще есть такие?» «Да, вон около сотни, наверное», — указал я на полку. Прапор сунул еще 3 штуки в карман и половину от имеющегося сыпал в рюкзак, остальное поставил на место. «Так, а это что?» — крутил он в руках непонятного назначения предмет. Я пожал плечами. Прапор глянул на меня, как на идиота. «У призрака местного спроси, фуфайка!» «Это ручной пылесос!» Тут же, как черт из табакерки, нарисовался помолодевший дед. Он явно ждал, когда его позовут, в надежде подкормиться энергией, пока есть такая возможность. «Тут вот нажми!» – показал он на неприметную сенсорную кнопку. «Угу, пару штук закинь, сгодится в хозяйстве». Прапор деловито исследовал устройство для уборки, которое размерами чуть превышало его ладонь. Дальнейшее исследование проходило уже при пояснениях Фаргаса, который с радостью снова присосался к моей энергии и таскался следом, комментируя каждую находку, указывая на то, что нас, возможно, заинтересует. «А вот это...» «Питательная смесь обеспечивает витаминными веществами на весь день. У вояк места для пищевого склада не хватило, и они свою провизию тут хранили». «Лучше бы они тут оружие свое хранили», – прорычал прапор, увлеченно ковыряясь на полках. «Нет, по оружию только ВББ», – Чего? Внутренняя безопасность бункера. И то только на это крыло. У вояк свои безопасники были, и экипировка у них более серьезная. Однажды был случай прорыва из теплиц. После этого усилили охрану намного серьезнее. Кто же мог к вам прорваться 200 лет назад? Прапор заржал. Рыцари Белого Ордена или русичи с дубинами? Нет, кирды. Их развитие не хуже нашего, а в чем-то и лучше, вздохнул призрак. Мы вечно друг другу в затылок дышали. А, ну это да, эти могут. И, понюхав пасту из открытого тюбика, лизнул. А ничего, так вкусно. В рейде самое то. Кидай в сумку и это тоже. Указал на емкости с жидкостью. «Да-да», – закивал Фаргас, – «хорошая штука, лучше кофе бодрит». «Еда космонавтов», – попробовал я пасту из тюбика. «Вы можете есть, что хотите, а нашим маски снимать нельзя, но кушать-то хочется». Эту реплику я не озвучил. Покидали остров с тяжелой тоской на душе и с рыдающими жабами. «Я бы еще парочку таких вот крэшенов запустил туда», – обернулся прапор, глядя на остров. «Для надежности», – дернул он щекой и нечаянно перекусил зажатую в зубах палочку. Выплюнул остаток в сторону, достал из кармана новую. «Чет курить охота». «Этим бы тесно не стало», – ответил ему Кир. «Муха, не забывай, пожалуйста, что теперь ты наш ключ от этого сейфа. Постарайся не умереть в ближайшие лет 50 хотя бы». «Ага, первый, а ты второй», усмехнулся Альбинос. «Зря ты, прапор, переживаешь. До острова еще дойти надо. Вход в бункер у самого гнезда. Да и закорючки эти шумерские еще разобрать попробуй. Так что сокровища наши надежнее некуда храниться будут. Не плачь». «Под ноги лучше смотри, да пиздишься сейчас», буркнул прапор и еще раз оглянулся. По болоту шли тем же маршрутом, держа курс на спрятанные в лесу машины. По пыльным и не очень дорогам, пересекая кластер за кластером, наш броневичок катил уже сутки, делая кратковременные остановки. Размять ноги и сбегать до ветру. За рулем сидели по очереди. На опасных участках обычно садился прапор, как самый опытный водила. «Как думаешь, отрастут у ребят конечности?» Снова завел Тарос больную для всех тему. «Навряд ли, давно бы уже», – раздраженно ответил прапор и уставился в окно. «И чего теперь вот так, калеками на всю жизнь?» «Да, ладно, леший, он в стабе будет, а умнику как? Его же...» «Тарос! Заткнись, а!» – буркнул старый вояка, не отрываясь от унылого пейзажа. «Без тебя тошно!» Мне тоже стало паскудно на душе. В памяти всплыла картинка из далекого прошлого, когда к нам по соседству переехали беженцы из горячей точки. Все соседи им помогали кто чем. Мать собрала мои детские вещи, игрушки, которыми я не играл, и тоже пошла. Я увязался следом. У этих людей много детей было, и кто чей не понять. В одну квартиру вселилось несколько семей. Вот только один мне врезался в память. Подросток без ног, с обожженными руками и лицом. Я долго потом видел кошмары с его участием в главной роли. Наверное, поэтому и стал медиком. Спустя много лет во двор заехала очень дорогая машина. Мужчина с тростью в перчатках, который вышел из иномарки, долго стоял и осматривал дома, двор, людей, особенно детей на площадке. Я как раз курил на балконе, приехал навестить родителей и обратил внимание на странного гражданина в шляпе, который подозрительно таращится по сторонам. Вдруг этот тип подошел к бабулькам, вечно сидящим на лавках, и перекинулся с ними парой фраз. Те повскакивали, заголосили и полезли обниматься, рыдая на радостях. Никитишна, всплеснув руками, бодро умчалась в сторону нашего дома. Через пару минут к нам в двери настойчиво заколотили, как на пожар. «Ира, Ира, ты знаешь, кто приехал?» – воскликнула Никитишна в коридоре. «Саидушка приехал, представляешь?» «Постой, постой, Никитишна, успокойся. Какой Саидушка? Да ты что, Ирина, забыла, что ли? Сын Зухры, без ноги который, беженцев помнишь? Ну, тех, которые у нас 3 года жили, а потом к родственникам уехали. Мы же их всем двором провожали, помнишь?» «Ой!» – сплеснула мать руками и прижала ладони ко рту. «Саидушка, бедненький!» – прошептала она, уронив слезу. Обе женщины бросились на улицу. «Что за переполох?» – вышел отец на кухню, подкуривая. «А ну, подвинься, дай гляну». А во дворе уже образовалось натуральное столпотворение. На улице закатили настоящую поляну всем двором. Тащили и стулья, и посуду из квартир. Мужики составляли столы. Продукты несли у кого что было. «Чую, назревает грандиозная пьянка», задумчиво произнес отец, глядя на эту суету. «Чё, пойдем подмагнем, сынок?» Затушил окурок и пошел обуваться. Да, пьянка в тот день случилась знатная, с кучей воспоминаний и новостей об уехавших бывших соседях, а потом Саидушка, а ныне Саид Гафарович, владелец нефтяной компании, еще чего-то там я не расслышал, принялся раздавать детям подарки и сладости. 2 здоровенных качка, видимо охрана, долго выгружали из газели всевозможные игрушки. «Он что, весь магазин скупил?» – прошептала тетка Рима, сидящая у меня под боком. «Смотри, смотри, а заяц-то больше вышибалы этого!» Посиделка удалась на славу, как выразился потом мой отец, болезненно скривив лицо и массируя виски. Мать встретила нас бульоном и антипохмелином с пивом в придачу. «Протезы!» – вдруг я воскликнул, подскочив, как ужаленный на своем месте. «Им срочно нужны протезы!» На меня уставились 4 удава, и тут машина резко затормозила. Все повалились кто на кого, а прапор смачно выругался и протер лобовое стекло, смахнув пару капель крови, зажал пальцами нос. «Повылазил от тебе!» – прогундил он Киру, застывшему как изваяние. «Их бин айн арш! Вас фюр айн арш их бин! Я осел! Какой же я осел!» Ударив ладонями о руль, Кир расхохотался во весь голос. Теперь уже все внимание приковалось к нему. «Но! Хорош ржать! Рожай давай, гений ты наш невменяемый!» Не вытерпел прапор. «Прапор! Я идиот!» Кир, смеясь, хлопал себя по лбу. «Не новость! Ну, говори, чего придумал!» «Кирды!» Уставился он на прапора, будто тот уже должен был все понять. «Ага, очень умно. И на какой кобыле к ним ехать прикажешь?» «А это, друг мой», — хитро улыбнулся, — «уже не наша забота, а головная боль моему братцу». «Интересно, и чем же мы можем его так заинтересовать, что он понесется к кирдам клянчить протезы?» «Ладно, с лешим не особо сложно, но вот протез для умника – это вообще реально?» «Гипотетически, да», – Кир резко задумался, моментально скинув веселость. «А, понятно», – подначил его прапор. «Ну, тогда дело за малым. Нужно заинтересовать Горыныча так, чтобы он готов был вывернуться наизнанку ради желаемого. Вот только чем?» «Да, это проблемно. Я думал про свои записи, но...» Кир снова завис. «Кир», — окликнул я командира, «что дорого в этом мире твоему брату?» «Наука, я и покер», — ответил он на автомате, летая в своих мыслях. «Покер, говоришь? Даже не думай, он тебя сделает, не моргнув. Он даже меня сделает. Я с ним не 1 десяток лет играл и ни разу не выиграл». Я немного пораскинул мозгами и все же решился на авантюру. «Говоришь, нет шансов у меня?» – криво усмехнулся. «Да я на Покер Старсе микролимиты побил и 2 фрирола!» И нервно хихикнул. Спустя сутки. «Вот!» – продвинул Кир Герману лежащие на столе записи и телефон сверху. «Пролистай и скажи, оно стоит того, что прошу я?» Герман вальяжно протянул руку к Кировой тетради, открыл и тут же замер. Весь напрягся, окаменел. «Кажется, это у них семейное», – подумалось мне в этот момент. Лицо словно неживое, каменное, двигались только глаза и пальцы, торопливо листая страницы. Отложив тетрадь в сторону поближе к себе, он потянулся за второй, потом за третий. «Думаю, хватит», – обломал Кир брата, забрав все записи вместе с мобильником обратно. «Ну?» «Играю. Протезы на все это». Герман откинулся на спинку своего трона, но взгляд от стопки тетрадей так и не оторвал, облизнул сухие губы. «Не копии, Герман, не копии. Или я сейчас ухожу». Кир принял такую же позу в кресле-близнеце, полностью отображая брата. Сюрреализм прям. «Согласен, Ферлирер, неудачник», и ехидно так заулыбался. «Но у меня 2 условия. Герман подался чуть вперед, сверля взглядом Кира. «Во-первых, мы играем 1 стол в 9-ром, и не кэш, а турнир. А во-вторых, — прищурил глаза, — Кирды тоже в игре. 3 от меня, 3 от вас и 3 от них. В таком случае ты сидишь справа от меня». «А не обнаглел ли ты, братец?» — усмехнулся Герман и смерил Кира ироничным взглядом. «Ты ведь всегда выигрываешь. Какая тебе разница, с какой позиции заходить? Это мое условие против твоих 2. «Ты копии уже приготовил? Нет? Ну так готовь». Герман показал белоснежные ровные зубы в широкой улыбке кота из «Страны чудес» и закинул ногу на ногу. «Во время игры напечатаю», – ответил Кир и показал язык. Прапор, глядя на эту беседу, только обреченно покачал головой. Герман с довольной рожей достал из кармана устройство, похожее на помесь мобильного телефона и игры пятнашки, подвигал в разные стороны кнопочки и положил приборчик на пол. Перед нами возникла полупрозрачная голограмма существа, похожего на Homo sapiens, но то явно был не человек. «Привет, Гурл!» – приветствовал Герман Кирда. «Не сильно отвлек от дел суетных?» – поинтересовался он с явной иронией в голосе. «Я тебя приветствую, Горыныч. О, у тебя гости? Приветствую тебя, Кир. Давно не виделись мы. Ты сильно изменился», — хлопало существо в черной, явно военной форме, своими крупными раскосыми глазищами фиолетового цвета. «Вот как раз и возник случай увидеться», — перебил его Герман. «Кир предлагает пощекотать нервишки партии в покер. Ты как, желаешь развлечься?» «Хм, интересное предложение. Я знаю, как играешь ты, Горыныч, но ни разу не садился за 1 стол с твоим братом. Думаю, это будет занимательная игра. А какова цена вопроса?» «Я ставлю на кон 0,5 литра дизороксина С1. Кир очень ценную информацию о скреббере, убитом на Зеркальном озере, и еще кое о чем, но озвучивать пока не буду». «Как убитым? Кем?» — заволновался Кирт. Герман указал взглядом на брата. «А труп? Где его труп?» Он явно занервничал. «Нет трупа, только броня осталась», — ответил Кир. «Как? Куда труп дели? Почему только броня?» «Съели», — усмехнулся наш немецкий командир. «И даже не поперхнулись. Ну так что, играешь? Кирт чуть не задохнулся, но совладал с эмоциями и спокойно продолжил разговор, как ни в чем не бывало. Я согласен на игру. Итак, что требуется от меня? Протезы моим друзьям. И все? Зачем вам протезы? Вы же регенерируете. Но протезы необычные, продолжил Кир, потому как и клиенты непростые. И, включив телефон, показал фото Лешего. Ему обе ноги от колена. И фото умника, а этому левую лапу от локтя. Внешник вылупил глазище и еще больше вытянул и без того длинную рожу. Я так понимаю, твои друзья пострадали от того скребера. Кир кивнул. Хорошо, я согласен на такую ставку, но у меня одно условие. За спиной хмыкнул прапор. И этот туда же. Я беру с собой механический ГСЧ, продолжил Кирт, который будет раздавать нам карты и калькулятор вероятности, это уже для себя, чтобы уравняться, а то знаю я вас, мутантов, с дарами вашими. И явно улыбнувшись, показал острые игольчатые зубы. Меня аж передернуло всего. Кирт это заметил и оскалился еще шире. Да хоть компьютер возьми с собой, мне разницы нет, с чем ты проиграешь. Сказал Герман и рассмеялся. «Гурл, возьми еще двоих, у нас тут турик тройками», дополнил Кир, поняв, что переговоры подошли к завершению. Внешник озадаченно кивнул и исчез, а Герман тут же вернул устройство в свой карман. «Моня, я кушать хочу. Ты всегда хочешь». «Нет, я очень хочу, а там скоро кластер загрузится. Смотри, какие всполохи, даже отсюда видно!» Моня повернул голову в сторону города, повел носом, втягивая воздух. «Да, скоро!» В животе голодно заурчало. «Ладно, но только быстро, мы и так сильно отстаем!» «Я дальше не пойду, давай тут ждать!» «Ну, Моня!» «Глянь, сколько там иных! Они же все съедят, пока мы бежать будем!» Конючил хриплым басом Борзя, глядя с пригорка на поспешную эвакуацию бывших сородич. «Не нуди, там одни младшие. Все, кто крупнее спидера, давно ушли в поисках свежего кластера. И пока что я никого не вижу, кто бы из них вернулся. А эта мелюзга нам не конкуренты. Успеем!» Отсюда вид хороший, мне нравится. Борзя жалостливо вздохнул и улегся, положив массивную голову на такие же бронированные массивные передние лапы, подобрав слюни с резким хлюпнувшим звуком, грустно уставился на хорошо просматриваемые улицы. Взрывник проснулся на рассвете и, еще не открывая глаз, сладко улыбнулся. Какой хороший сон, так неохота вставать, так мягко, тепло, уютно. Сонно ползли мысли, качаясь на облаках дремы. Нет, надо подниматься, есть охота. Потянулся и, скинув ноги с кровати на мягкий ковер, сел, растирая ладонями чумазое лицо. Посмотрел на руки, потом на подушку со следами грязи. «Во скребер мурзатый!» – усмехнулся мальчишка и пошлепал босыми ногами по направлению к уборной. Открыв крышку на унитазном бачке, взрывник, как смог, привел себя в порядок. Даже зубы почистил пальцем, побрезговав чужой щеткой. Выйдя из туалета, проверил все окна, стараясь незаметно выглянуть из-за штор, посмотрел, что происходит на улице. «Оживленненько-то как!» – удивился мальчик, заметив около десятка мутантов, поспешно идущих и бегущих в восточном направлении. «Не, я точно пока никуда не пойду, сожрут!» И отправился на кухню. На столе со вчерашнего вечера так и стояли вскрытые банки тушенки, ставриды и разорванные пачки недоеденного печенья с соком. Доев то, что осталось, и запив все это живчиком, взрывник еще раз обошел все окна, выглядывая на улицу. Мутантов не убавилось, скорее даже наоборот. Идущих практически не было, почти все бежали. «Интересно, куда это они так спешат?» – думал мальчик, глядя из-за шторы, жуя печенье. «Вот не повезло кому-то, шумнули, наверное, слишком сильно. Ладно, посидим пока. Жаль, не видно, где у них там тусовка. Может, на крышу? Нет, вдруг заметят». И оставив эту идею с крышей, решил убить время в поисках полезных вещей. Открытую квартиру, да еще и с ключами в дверях, взрывник нашел на 8-м этаже. Повезло. Видимо, хозяин на остатках разума вышел, оставив двери нараспашку. Вполне вероятно, что он еще тут, в подъезде, потому что далеко внизу слышался странный звук. Нехороший такой звук. Убедившись в том, что жилище никем не занято и не провоняло трупным запахом, взрывник решил в нем заночевать. Дверь закрыл на оба замка, да еще и шкафом подпер. «Теперь-то точно сразу не вломятся», – выдохнул мальчик, вытирая пот со лба после тяжелой работы. Первым делом он приготовил споровый раствор и только потом принялся за еду. После чего уже в темноте на ощупь добрался до кровати и упал без ног. Упал, в чем был, с трудом скинув ботинки. Обследование квартиры наградило черным рюкзаком городского типа, с которыми обычно ходят подростки и студенты. Полный набор чистых и добротных вещей, хорошие кроссовки. Мальчика сильно привлекла коллекция видеоигр и компакт-дисков с фильмами и музыкой. Там он завис на добрый час. Выбрал несколько дисков и сгреб все флешки. Вещи и обувь по размеру подошли как влитые. В зале на стене висели семейные фотографии счастливых молодых людей и двоих детей, двойняшек, девочки и мальчика, сильно похожих друг на друга. Вторая комната оказалась девчачьей, там он только вскользь прошелся взглядом, прихватив лишь MP3-плеер и вышел. В родительской спальне взрывник нашел сейф, но как ни старался, вскрыть не смог. Зато в шкафу стояла увесистая бита. В поисках, чем бы поживиться, он добрался и до кухни, обшарив все шкафы, опрометчиво открыл холодильник. «Фу!» Захлопнул дверь обратно, но было уже поздно. Смрадный запах разложившихся продуктов пополз по помещению. Поспешно собрав остатки воды и запасной комплект вещей, мальчик поставил готовый рюкзак в коридоре и снова посмотрел на улицу. Пусто, только мусор, гонимый ветром, и легкая дымка над самой землей стелилась, перетекая волнами. В душе кольнуло тревогой. «Ох, ё!» – вскрикнул взрывник и кинулся оттаскивать шкаф. Накинул лямки рюкзака на плечи, прихватил биту, открыл дверь и тут же отлетел назад, споткнувшись об ковровую скомканную дорожку и упал на спину. Дверь распахнулась как от пинка, громко стукнула стену. В квартиру ввалился потрепанного вида мужик. Плашмя рухнул на пол, тут же ухватил растерявшегося пацана за ногу и потянул в рот, радостно урча. После первого же укуса взрывник пришел в себя и со всей мочи несколько раз ударил битой, попадая то по голове, то по спине. Зомбику это очень не понравилось, и заурчав в другой тональности, он выронил еду, тут же получив еще и в перемазанное кровью лицо второй ногой и снова по голове. Мальчик торопливо пополз назад, не сводя глаз с мутанта, пока не уперся в стену. Тут же поднялся, но и мужик уже встал на ноги и, склонив голову на бок, оскалив желтые зубы с застрявшими между них ошметками чего-то темного, молча ринулся в нападение. Взрывник бросился в родительскую спальню и, оббежав кровать, замер. Зомби уперся в противоположный край и тоже остановился. Поиграв в гляделки пару секунд, мальчик швырнул в мутанта подушку и, схватив край покрывала, захлестнул угол навстречу прыгнувшему мутанту, выиграв тем самым несколько мгновений драгоценного времени, кинулся к выходу. Десятки кулаков барабанят в двери, стараясь выбраться наружу. Скрежет, рев и урчание. Разбуженные мутанты подняли шум на весь подъезд. Уже летя вверх по ступеням, мальчик живо представил, как они сейчас вырвутся все разом на свободу и погонятся, поймают и начнут рвать в разные стороны, жадно запихивая в свои глотки часть его тела, а он будет все еще жив. Раздался оглушительный треск сломанных дверей. Открыв крышку люка головой так, что звезды засияли в глазах, он пробкой вылетел на крышу и понесся к пожарной лестнице, отчетливо слыша за спиной топот. Не добегая несколько метров до края, швырнул вперед сумку с битой и, резко развернувшись, увидел двух мутантов и голову третьего в люке, прыгнул вниз, хватаясь руками за перекладины, больно скользя спиной по страховочной решетке. Мимо что-то пролетело навстречу к земле. Каким-то чудом мальчику удалось ухватиться, остановив падение. Обхватив металлический прут, он прижался к конструкции всем телом и долго не решался оторваться и сделать первый шаг вниз. Содранная кожа на ладонях, отбитая нога и вывернутый боком ноготь на указательном пальце сильно затрудняли спуск. Но хочешь или нет, а спускаться надо, перезагрузка ждать не будет. Руки сильно скользили и дрожали от болевого шока, спина горела огнем, а нога то и дело предательски подгибалась, но мальчик упрямо полз вниз. Рюкзак нашелся сразу, недалеко от него валялись и два жмура в луже собственной крови, а вот бита потерялась в тумане, искать ее времени нет. Жаль, подумал взрывник и, закинув за спину сумку, сильно хромая, побежал в том же направлении, в котором недавно неслись мутанты. Через несколько кварталов взрывник сдался и, хватая ртом воздух, упал на колени, зажав правый бок, который нестерпимо колол. Легкие горели, сердце отдавало бешеным стуком в ушах, в глазах полыхали вспышками белые и алые пятна, замутняя зрение, но приближающегося монстра он все же заметил. «Хоть бы не больно», подумал взрывник, глядя на приближающуюся смерть, и потерял сознание. «Борзя, ты это видишь или мне кажется?» Моня встал на лапы, внимательно всматриваясь вдаль. «Да, вижу, золотой детеныш!» Подскочил мутант и галопом рванул в город навстречу убегающей толпе иных и страшному туману. «Постой, не успеть!» крикнул ему вслед Моня и, взревев, бросился следом. Мелкие мутанты шарахнулись в рассыпную, завидев исполинов, удирали на инстинктах самосохранения. Борзя пронесся, как здоровенный локомотив, громко ухая дыханием при каждом скачке. За ним стрелой мчался более мелкий Моня, иногда скользя на размазанных по асфальту нерастропных спидерах и матеря брата всеми словами, которых успел нахвататься от Армана, Фомы и Тароса. Борзя почти добежал, когда увидел, как золотой детеныш вдруг остановился и упал на асфальт. «Умер?» – спросил догнавший его брат. «Нет, светится!» Туман поднялся уже настолько высоко, что если бы не слабое свечение, то тело было бы уже не найти. Аккуратно взяв детеныша в пасть, Борзя рванул назад. Теперь Моня бежал впереди, все так же наступая на скользкие трупы, скрытые под молочной пеленой, и, заметив впереди всполохи, заревел во всю глотку: «Быстрей!» «Ну что, неудачник, до встречи!» Кир обнял брата. «Один раз не...» шепнул он, посмеиваясь на ухо так, чтобы никто, кроме Германа, не слышал. «Да иди ты!» – фыркнул Герман и наступил брату на ногу, оставив пыльный отпечаток на вылизанной до блеска обуви. «Ладно, не плакай», – усмехнулся Кир. «На вот конфетку, заешь горечь поражения». Он вынул из кармана флешку и всунул в руку брату. «Что это?» – разжал тот ладонь с подозрением, глядя на подарок. «Презент ко дню рождения, потом посмотришь. Только не потеряй, раззява». Герман повертел в пальцах серый прямоугольник и сунул в карман. «А белый ваш где?» – удивленно спросил Горыныч, заметив, что ни в машине, ни рядом с ней мухи нет. «Домой ушел?» «Как ушел?» «Ногами!» – посмеиваясь, сказал наш командир и кивнул нам, чтобы грузились они, грели уши. «Не суетись, не перехватят твои орлы моего!» – упорхнул он сквозь чернь. «И тут ты меня переиграл!» Герман с досадой покачал головой. «Ну не все же тебе. Ладно, не дуйся, тебе пока будет чем заняться и без мухи, а я приеду, сверимся кто кого». «Когда приедешь?» Кир вздохнул. «Не знаю, каша у нас заваривается нехорошая, так что как получится». Герман порывисто прижал брата, тут же отстраняясь, произнес, серьезно глядя в глаза. «Я рад, что ты выиграл. Ну все, езжай давай, езжай». Еще раз обнял, чувствительно хлопнув по спине и, развернувшись, быстро зашагал вверх по ступеням. Герман остановился, зайдя за колонну. Оттуда он наблюдал, как зеленая машина увозит самое ценное, что у него есть в этой жизни. Проводив брата, он с тоской устремил свой взор к прекрасному ночному небу, сверкающему холодной россыпью бриллиантов с туманными завихрениями галактик. Ощутив свою ничтожность во Вселенной, Герман почувствовал одиночество и холод. Спрятал руки в карманы, пытаясь немного согреться, как в детстве, и наткнулся пальцами на твердый маленький предмет. Крепко сжал его в кулак и поспешил к компьютеру. В своем кабинете Герман просидел двое суток, а потом на долгие месяцы завис в лаборатории, лихорадочно изучая копии работ внешников из бункера, позабыв обо всем на свете. «Выплевывай, крокодилица хренова!» проурчал Моня, остановившись у леса полосы недалеко от перезагрузившегося кластера. «Пообедали, блин!» Борзя тихонечко выложил мокрое тело мальчика на траву и лизнул здоровенным языком, убирая слизь. Мальчик так и лежал, не приходя в сознание. «А чё, ещё не поздно?» – оглянулся он на город, который уже начал дымиться от пожаров и аварий. Желающие отобедать бежали в него со всех сторон. «Прям как забегаловка на перекрестке», – задумчиво произнес Моня, глядя туда же. «Как-то очень оживленно тут, даже слишком. Ладно, иди перекуси, я пока посторожу». «Нет, ты первый, потом старшие подтянуться могут. А ты вес до сих пор не набрал, все как рубер начинающий ходишь. Ну иди быстрее, я есть хочу», – взмолился уже Борзя, роняя слюни. Очнулся. Спустя примерно 40 минут примчался взбодрившийся Моня с окровавленной мордой и грудью. «Нет, все так же. Плохо и светится слабо. Кажется, он умирает. Эх, зря только так рисковали». «Не зря», – уркнул Борзя и рванул кормиться, на ходу подкидывая в воздух куски грунта с травой из-под задних лап. Вскоре вернулся и Борзя, но был весь в крови и сильно припадал на заднюю правую лапу, а в передней держал оторванную голову молодого элитника. «Живой?» – первое, что спросил он, еще не добежав до места стоянки. «Пока да. Что ты задумал?» Но Борзя, проигнорировав вопрос, просто вскрыл затылок на оторванной голове и аккуратно двумя когтями вынул шмат желтых нитей. «Ага, дальше как? Как ты вот этим?» Указал своей когтистой лапой на еще большую лапищу брата, собрался достать жемчуг и скормить детенышу. «Не подумал», – озадаченно пробасил Борзя и, положив золотой шмат нити рядом с телом мальчика, вылупился на свою лапу, будто впервые ее видел. Моня осторожно, не дыша, самыми кончиками своих когтей разорвал паутину на несколько частей и, приметив черный отблеск, ювелирно подхватил шарик и, поднеся к лицу ребенка, положил на губы и чуть нажал. Жемчужина провалилась. Моня облегченно выдохнул и плюхнулся назад. Мутанты смотрели на мальчика в ожидании чуда, затаив дыхание. Пару минут ничего не происходило, но потом ребенок сделал глотательное движение, и почти сразу бледное лицо приобрело здоровый розовый цвет. Дыхание участилось, и взрывник широко распахнул глаза и тут же рот в немом крике. Из пересохшего горла вырвалось только сипение. Моня также ювелирно подхватил сумку, которую он до этого стянул с тела, и сунул вновь побледневшему пацану в руки. Отступил на шаг назад и сел, демонстративно уставившись на ребенка. Взрывник, дрожащими руками, не сводя глаз с мутантов, достал первую попавшуюся бутылку и, не глядя, жадно сделал несколько глотков. Вдруг закашлялся и покраснел, как рак. Это оказалась водка, найденная в квартире и перелитая в пластиковую тару, чтобы не разбилась. Судорожно хватая воздух и хлопая мокрыми ресницами, вытащил еще одну бутылку и припал к горлышку. Напившись на этот раз уже воды, мальчик выдохнул, немного покашлял и, утерев сопли и слезы, уставился на белые головы, нарисованные на пластинах брони у чудовищ, которые, кажется, его спасли. Борзя тихонько пододвинул к мальчику разодранный янтарь и начертил на земле когтем «Друг!». Улыбка сама собой неуправляемо расползлась во все лицо. Взрывник нервно стал посмеиваться, набирая обороты, и вдруг разрыдался. Он и смеялся, и плакал, всхлипывая, утираясь мокрым рукавом, и глядел счастливыми глазами на здоровенных страшных мутантов, как на самых родных и долгожданных сородичей. «Чего это он?» – недоумевая спросил Борзя. «Наверное, умом тронулся от шока», – предположил Моня. «Обидно. Подожди, может, еще отойдет». Успокоившись и допив всю воду и весь живчик, мальчик, наконец, смог из себя выдавить первое слово севшим хриплым голосом. «Спасибо!» И, протяжно шмыгнув носом, окончательно насухо протер лицо ладонью, стряхнув остатки жидкости в траву, передернул плечами и улыбнулся. «О, вроде ничего, нормальный!» – обрадовался Борзя. «Даже не орет!» «Вот как раз-таки это и пугает, что не орёт. Ненормальная реакция для человеческого, почти свежего детёныша. Надеюсь, мы не зря с ним возимся». Взрывник окончательно пришёл в норму и уже переоделся, когда заметил, что мутанты Дока активно урчат на разные лады, явно разговаривая друг с другом, а потом здоровенный лёг на землю, как собака, а тот, что меньше, показал двумя когтями, как идет человек, и садится на спину. «Ага, в дорогу, значит, пора, и они предлагают не ехать верхом. Ух ты, здорово!» Взрывник радостно подскочил к Моне и вскарабкался на холку. Кожа на ладонях уже почти зажила, и спина не так сильно болела. Про ногу мальчик и вовсе забыл от такого шквала потрясений. На слишком быстрое заживление ребенок и в этот раз не обратил внимания, посчитав, что это особенности Стикса, и отчасти он был прав. Стикс наградил его даром ускоренной регенерации. Спустя час на нем не осталось и следа от всех полученных травм. Мальчишка несся верхом на мутанте, мечтая о скорой встрече с Доком и Аленкой, а теплый ветер свистел в ушах, играя его растрепанной, отросшей шевелюрой.